Вспомним былое. Андрей Дементьев, ну что ты плачешь, медсестра? Ну что ты плачешь, медсестра? Уже пора забыть комбата. Не знаю, может и пора. И улыбнулась виновата. Среди веселья и печали и этих праздничных огней сидят в кафе однополчане, в гостях у памяти своей. Их стол стоит чуть-чуть в сторонке, и от всего отрешены, они поют в углу негромко то, что певали в дни войны. Потом встают, подняв стаканы, и молча пьют за тех солдат, что на Руси и в разных странах под обелисками лежат. А рядом праздник отмечали, их дети, внуки или сыны, среди веселья и печали, совсем не знавшие войны. И кто-то молвил глуховато, как будто был в чем виноват. Вон там в углу сидят солдаты. Давайте выпьем за солдат. Все с мест мгновенно повскакали, к столу затихшему пошли. И гвардейские стаканы звенела юность от души. А после в круг ходили парами, но, возымев над всеми власть, гостей поразбросала барыня. И тут же пляска началась. И медсестру какой-то парень в присядку весело повел. Он лихо по полу ударил и загудел в восторге пол. Вот медсестра уже напротив выводит дробный перестук. И 25 годочков сбросив, она рванулась в тесный круг. Ей показалось на мгновение, что где-то виделись они, то ли вместе шли из окружения в те злые памятные дни, то ли раненого с поля боя его тащило на себе. Но парень был моложе вдвое, пока чужой в ее судьбе. Смешалось все — улыбки, краски и молодость, и седина. Нет ничего прекрасней пляски, когда от радости она. Плясали бывшие солдаты, нежданно встретившись в пути, с солдатами 70-х, еще мальчишками почти. Плясали так они, как будто вот-вот закончилась война, как будто лишь одну минуту стоит над миром тишина. Оставим в наших сердцах навечно.